Поединок. Я толкаюсь возле подносов и, схватив пустую тарелку, пристраиваюсь в хвост очереди. Перед входом за барьер миска с капустой. Зачерпнув, незаметно сворачиваю, выбрав глазами столик, слежу. Грузчики выпили компот, и, поковырявшись в стаканах вилками, шумные ватага направляются на выход. Я стремительно подскакиваю и, опережая уборщицу, ставлю тарелку на стол, придвигаю остатки хлеба и... В это время вдруг из тамбура раздается удар, и в комнату, ну вот опять забыл защелкнуть задвижку, со словами «Толик, одолжите до аванса 2 рубля», просовывается голова Клавдии Ивановны. Я смотрю на отпечатанные строчки и, оторвавшись от пишущей машинки, сжимаю подбородок кулак. Но Клавдия Ивановна не сдается, она просовывается еще дальше и входит целиком. Чувствует, что без 2 рублей она отсюда уходить не собирается. «До аванса!» — еще раз повторяет Клавдия Ивановна и начинает осматривать в моей комнате вещи. Подходит ко мне ближе, я невольно морщусь. От нее несет мочой. Клавдия Ивановна разглядывает гравюру. Над проволокой через шлагбаум уносится вдаль косяк птиц. Оставленный единомышленниками, я отрываю от щеки ладонь и выворачиваю карман. Я сижу в пижаме. Из пижамы вываливается расческа, она летит на пол. Клавдия Ивановна недоверчиво косится, еще раз уточняет. «Толик, до аванса!» Я смотрю на ее ноги, продолжаю молчать. У Клавдии Ивановны грязные ногти, еще и вдобавок изогнуты. Может, предложить ей ножницы? Тут она вдруг подбоченивается, как бы ища у меня сочувствие, и распаляется. «Вчера скотобаза увлеченно», — начинает Клавдия Ивановна. «Прихожу, а он, козел, лежит». Я не выдерживаю и засовываю руку в карман пиджака. Пиджак висит на спинке стула. Нащупываю 2 рубля и, преодолевая сопротивление, медленно их вытаскиваю. Клавдия Ивановна меня благодарит и поворачивается к выходу, а уж из тамбура опять просовывается. «Только, Вовке, ничего не говорите».